Как я уже говорил, в самом конце 63-го года наша семья переселяется в Томск. Уезжать я не хотел. Куйбышев мой родной город, я люблю его, люблю Волгу, люблю степь, люблю тепло. Здесь у меня остались друзья, осталась девочка, в которую я был влюблен еще со школы, из которой за день до отъезда мы едва не расписались. Но где и чем жить, было непонятно, мы решили проявить благоразумие и отложили все до лета. Однако летом я поехал в экспедицию, до Куйбышева так и не добрался, мы перестали переписываться. Потом она вышла замуж, а я женился. Оба мы решили свою судьбу бездарно, оба скоро развелись, и теперь снова пишем друг другу, раз в год видимся и думаем, сделать ли петлю и довести до конца то, что собирались. Ее зовут Наташа. От первого брака у Наташи ребенок, мальчик Костя. И, пожалуй, единственное, что меня останавливает, как Костя примет меня. Хотя ни я, ни мать никуда не хотели ехать, снялись мы без особых сомнений. Карьера отца в Куйбышеве не задалась. Несмотря на всю его чрезвычайную деловитость, трудолюбие, энергичность, добросовестность, список положительных качеств можно было бы легко длить и дальше, он ничего так и не смог добиться, все чаще был в депрессии и считал, что жизнь обманула его. Томское приглашение было последним шансом, и мы это хорошо понимали. В Томске с одной вещью мне очень повезло. Тамошний университет тогда был на подъеме, куда сильнее Куйбышевского, что я сразу оценил. На третьем курсе со второго семестра у нас началась история Сибири. Читал ее совершенно незаурядный по тем временам профессор Валентин Николаевич Суворин. Кажется, внучатый племянник знаменитого издателя. Я решил специализироваться на суворинской кафедре и через год стал его учеником. Судьба Суворина, правда, в несравненно смягченном виде, повторяла судьбу Кучмия, и хотя они были совершенно и во всем разные люди, после Кучмия с Сувориным мне было легче общаться. Суворин жил в Томске с 33-го года, когда был выслан сюда из Москвы как причастный к так называемому архивному делу. Он был любимый, кажется, последний ученик Сергея Федоровича Платонова. Сам Платонов в 31-м году был сослан в мой родной город Самару. Его хорошо знали и помнили родители. Все это выяснилось во время первого же разговора. Оказалось, что у Суворина и у меня есть общие воспоминания, есть как бы общая история, что тоже, конечно, нас сблизило. Суворин в 33-м году отделался легко. Везло ему и впоследствии. Сибирь, Томск предохранили его от дальнейших посадок. Судя по тому, что он позволял себе говорить, в столице в 30-е годы он недолго был бы на свободе. Во всяком случае, хотя в Куйбышеве мы входили в круг весьма вольный и даже свободомысленный, чего-либо подобного я не встречал. Но здесь, в Томске, Суворин был университетской, а значит и городской знаменитостью. В городе этом ничего, кроме университета, не было. Наверное, единственный у нас тогда, кроме Тарту, чисто университетский город. И все, последовательно сменяющие друг друга первые секретари обкома, берегли и, в конце концов, уберегли Суворина. Защищали его не только они. Суворин возглавлял ведущую на историко-филологическом факультете, самым популярным среди городской знати, кафедру истории Сибири. Из 8 начальников областного ГБ, бывших здесь при Сталине, по словам Суворина, дети 7 учились у него и были как бы дополнительным охранным листом. Кафедра Суворина была лучшей сибирской кафедрой во всей Сибири. Давала чуть ли не половину печатной продукции факультета, и, что, конечно же, стоит отметить, фактически все, что давала кафедра, делал сам Суворин. Объяснялось это отнюдь не тем, что он не терпел рядом с собой равных, а его патологической любовью к бабам. Из Москвы Суворин приехал в Томск с женой и годовалым сыном. Уже здесь, в Сибири, у него в 38-м году родилась дочь. Жена его, как рассказывали, была милая и чрезвычайно привлекательная женщина. Ко всем его похождениям она относилась, по видимости, спокойно, но после какой-то особенно скандальной истории не выдержала. Перед самой войной они фактически развелись и разъехались. В 53-м году, сразу после смерти Сталина, она вернулась в Москву вместе с детьми, и в мое время Суворин давно жил холостяком. Теперь ему было за 60, но по-прежнему баб он любил всех и всяких. Демократизм его в этом вопросе границ не имел. Среди его любовниц я встречал студенток и 70-летних старух, по-настоящему красивых женщин. Сам он был вальяжен и представителен. И грязных, всегда полупьяных экспедиционных поварих, в которых и женщину-то признаешь не сразу. Состав Суворинской кафедры целиком определялся его амурными делами. Студентке, которым удавалось надолго привязать его, работа эта была отнюдь нелегкая, получали в качестве гонорара аспирантские места, и если отношения за 3 года не рвались, он писал им диссертации, а потом выбивал на факультете новые ставки. Система была столь отлажена и так всех устраивала, что за время жизни Суворина в Томске у него не было ни одного аспиранта мужского пола. То, что он взял на кафедру меня, первого и единственного, объяснялось не упадком его потенции, а тем, что характерно, насколько я знаю, для каждого большого ученого, желанием оставить после себя учеников, школу. Конечно, мне повезло, и повезло крупно. Кроме собственного классического курса по истории Сибири от Палеолита до Столыпинской реформы, Суворин еще с довоенных лет для души много занимался расколом, всеми его направлениями, ответвлениями, толками. История Сибири была и историей раскола. Сосланные или бежавшие сюда из России староверы были первыми, кто начал осваивать и распахивать ее. Здесь, в Сибири, в них нуждались и умели сквозь пальцы смотреть на то, сколькими перстами они крестятся, умели забывать про послань, не трогали и не мешали их вере. В глухих же, медвежьих углах, которых и до сего дня немало уцелело в Сибири, они вовсе по веку и более жили сами по себе, думали, молились, славили Бога, и никто даже не знал, что они есть, и они ни о ком не знали. Занимаясь расколом, Суворин собрал огромную коллекцию староверческих книг и рукописей. Каждый год он отправлялся как бы в собственные археографические экспедиции, беря с собой 2, редко 3 студентов. Последние годы только меня, и мы по строгому плану объезжали район за районом, деревню за деревней. У Суворина был списанный, но прекрасно отремонтированный газик, единственная машина, которая худо-бедно могла ездить по сибирским дорогам. Там, где не проходил и он, мы нанимали в ближайшей деревне лошадь, а чаще просто шли пешком. Машина появилась у Суворина недавно, раньше весь путь был пешим, но теперь, в 60 лет, ему это уже стало, конечно, не под силу. Самыми богатыми на находки были для нас заброшенные деревни. Заброшенные или так, от времени, или выселенные в годы особенно жестокой в Западной Сибири коллективизации. Их местоположение он узнавал от своих студентов, многие из которых выросли в глубинке. Хорошо знали округу. Летом те же студенты или их родные становились нашими проводниками. Еще в первую поездку меня поразил ритуал, который Суворин неукоснительно соблюдал в этих пустых мертвых деревнях с давно заросшими кустарником лугами, сосевшими почти по крышу спрятанными в крапиве и бурьяне избами. Перед тем, как зайти в дом, он минуту, словно собаку, гладил дерево, ласкал, приручал его и входил, только почувствовав, что он принят и признан, что его не боятся. Но дальше он обыскивал и обшаривал избу почти мгновенно, с азартом и лихостью удачливого вора, и, закончив дело, всегда один, ни меня, ни других он до этого не допускал, отдавал нам распоряжение, как и куда паковать находки, если они были, шел к следующему дому. Там повторялось то же самое. Что особенно меня удивляло, это что он помнил все деревни. Для меня же и те, которые были оставлены неведомо когда, может быть, в прошлом веке или даже еще раньше, и те, которые стояли пустыми с 30-х годов, и совсем недавние, уже послевоенные, все равно густой, выросший на жирной земле травой, сыростью, прохладой, множеством птиц, были похожи на старые деревенские кладбища. Собственно, они и были кладбищами, и я их не отличал. Кроме книг, добытых им во время ежегодного полевого сезона, у Суворина в Томске были и свои специальные поставщики, у которых рукописи он покупал. Весной, обычно в мае, перед сборами в новую экспедицию, он большую часть приобретенных за последний год рукописей, обработав и описав, дарил университетской библиотеке, и лишь немногие, наиболее для него интересные или все еще нужные для работы, оставлял у себя. Безвозмездная передача им рукописей, в том числе и купленных в библиотеке, была, наверное, главной причиной, по которой и город, и университетское начальство смотрели на его собирательство вполне доброжелательно. Нисколько не препятствовали ему, а часто и охотно помогали. Совместные поездки с Сувориным, то, что он показывал и рассказывал мне, то, как он работал с источниками, 99% моего образования. И хотя, поехав с ним в экспедицию, я в итоге потерял Наташу, думаю, что тогда я, пожалуй, не был неправ. Про суворинские экспедиции я услышал месяца через полтора после нашего переезда в Томск и сразу решил, что сделаю все, чтобы он взял меня. Сибирь я совсем не знал, ни природы, ни людей, а жить здесь мне предстояло долго. С Сувориным я мог увидеть самую глухомань, самую настоящую Сибирь, то, что, собственно говоря, и должно так называться. Это было, конечно, весьма заманчиво, но одновременно я узнал, что попасть к нему очень непросто. С ним желала ехать чуть ли не треть курса. Народ у нас был способный, несколько человек знали по 2-3 языка и одновременно хорошо Сибирь, все вокруг было их, родное. А мне надо было еще не один год вживаться в эту почву, и выбери меня Суворин, я вряд ли сумел бы быть ему так же полезен, как местные ребята. Я это понимал, и тем не менее в середине апреля вместе с другими кандидатами пошел к нему на прием. Каждый год Суворин брал разное количество людей, и сколько мест было тайной до последнего дня. Система отбора была вполне демократичная. Как остальные, я был спрошен, почему хочу ехать, и вообще, кто я и откуда. Я рассказал, и мы довольно долго говорили про Куйбышевскую область, тоже когда-то окраинную, подобно Сибири, и поныне населенную множеством старообрядцев, других сектантов. Разговор я поддерживал достаточно умело, но было ясно, что особого впечатления на Суворина не произвел. И уже за чаем, когда он просто расспрашивал меня о Куйбышеве, я упомянул Ильина. Что-то еще сказал. Он заинтересовался, потребовал подробностей, и мы, будто пойдя по второму кругу, проговорили до полуночи. Наконец я собрался уходить, и тут Суворин вдруг спросил, не могу ли я прямо сейчас вкратце изложить ему учение Ильина. Я сказал, что могу, хотя за полноту и точность не ручаюсь. Он дал мне несколько листов бумаги и, чтобы не мешать, пошел в другую комнату звонить по телефону. Конечно, и самого Ильина, и все слышанное от него я помнил хорошо, и без труда выбрал и написал для Суворина то, что мне казалось тогда наиболее важным, сведя все в десяток тезисов. Работа не заняла и получаса. Суворин по-прежнему говорил по телефону, говорил, кажется, с женщиной. Я не стал его звать, оставил листки на столе и ушел. Никакого продолжения этот мой визит не имел. Я был уверен, что шансов на экспедицию нет, и собирался на лето в Куйбышев к Наташе. Уже и написал ей. Но в мае Суворин неожиданно позвонил мне домой и сказал, что если я не передумал, по-прежнему хочу ехать, он меня берет, более того, мы едем вдвоем. Отказаться было невозможно, да и глупо. Я послал Наташе короткое, вполне хамское письмо, из которого ясно было, что ей я предпочел экспедицию. Я всегда требовал от нее абсолютной честности, и мое письмо было производной этой честности. Вдвоем, с Сувориным, мы ездили по Сибири почти 2 месяца. За это время сдружились. Вообще он оказался в такой жизни человеком легким, открытым, без субординации и дистанции. И после возвращения я теперь как бы официально был избран на доселе вакантную должность ученика и наследника. Кроме конкретной истории раскола, Суворина очень занимало то, как эволюционирует идея под влиянием внешней жизни, но особенно внутренних мотивов, самый механизм ее изменений. Путь, который прошли старообрядцы за 1,5 века, от неукоснительной защиты всего и вся в старой вере до хлыстовства, а было немало и другого, требовал понимания. Старообрядческих толков и направлений были десятки и сотни. Нередко соседние деревни веровали по-разному. Такая поразительная изменчивость, и главное, что все пошло от одного очень четкого и определенного корня и часто не испытывало почти никакого стороннего влияния, лишь своя собственная внутренняя работа в почти лабораторно-стерильных условиях. Деревни среди болот и глухой тайги, множественность вер и направлений, мутации, частые, как у любимых генетиками дрозофил. И это при том, что никто не хотел ничего нового. Наоборот, цель — донести, сохранить в первоначальной святости, чистоте и, следовательно, перемены отнюдь не ради перемен. Они не видны были тем, кто сам менял чудовищно резко и так быстро, что разрывал. Для подобных наблюдений Сибирь давала, конечно, несравнимый по богатству материал, и схемы преемственности и развития старообрядческих толков, которые проследил и построил Суворин, были, пожалуй, столь же тщательные, как сделанные историками русского летописания. Специально для собиравшихся ехать с ним в экспедицию Суворин с апреля, хотя и не каждый год, у себя дома устраивал по вторникам коллоквиумы, посвященные истории русской церкви. Шли они следующим образом. Суворин читал короткую, не больше, чем на час, лекцию, а потом, после недолгого перерыва, уже за чаем, каждый из нас высказывал свои соображения об услышанном. Продолжалось это обычно до глубокой ночи. Мы редко когда сходились на одном, но Суворин и не стремился свести наши взгляды к единому знаменателю. На себя он брал только справки, да если мы настаивали, строго фактические консультации. Долгое время я думал, да он и не скрывал этого, что ему просто нравилось нас слушать. Так не похоже было то, что мы говорили, на привычную университетскую рутину, и так похоже на то, что было в его молодости. Но позднее понял, что и для себя Суворин извлекал из коллоквиумов немало интересного. Спорим, мы высказывали оригинальные, а подчас и великолепные по своей парадоксальности идеи, азарт и его невмешательство делали все простым и свободным, и он эти находки легко замечал, вычленял, даже если они были случайны и плохо аргументированы. У него был открытый, без субординации ум и нередко потом использовал в своих работах. К сожалению, из-за такой необычной для семинаров формы вторников, насколько я знаю, ни у кого, и у меня в том числе, не сохранилось никаких записей и конспектов, кажется, их никто никогда и не делал. Это повелось еще с 30-х годов. Лекции были далеки от традиционной точки зрения, и, попади записи в чужие руки, они, несмотря на все покровительства, могли устоить Суворину головы. Он сам к ним никогда не готовился, лекции его были чистой воды импровизации, мы это и знали, и чувствовали, и вслед за ним тоже легко импровизировали. Свобода, некоторая необязательность, неотделанность, неокончательность, возможность ошибки была мастерски задана им и на этом уровне. Лишь позже, незадолго до смерти, Суворин тогда отнюдь не собирался подводить итоги. Ни он сам, ни другие не думали о близком конце. Так много в нем было жизни и силы. Он решился обработать и свести воедино то, что рассказывал нам на семинарах. Сказал мне, что начал, но единственное, что мы, разбирая архив, нашли в его бумагах, фрагмент первой вводной лекции. История России и история той части восточного славянства, которая звала себя русскими, интересовала его только с периода, когда она стала вычленять себя из единой христианской культуры, когда начала отличать себя от других. Одни эти отличия интересовали его. Его вообще на любых уровнях интересовали личность и отличность от других. Русское государство Суворин считал созданным, изначально и намеренно создаваемым, немедленно и тяжело растущими хозяйственными связями, всем тем, что называется прозой жизни, а идеями, пониманием своего места и своей территории в их мире, пониманием своей судьбы, своего предназначения и отличия от судьбы прочих. Это отличие соединяло, скрепляло, сплачивало живших здесь и, наконец, свело их в народ. Если бы не оно, не было бы и России. Истоки его были совсем слабыми. Рождено оно было, кажется, все более и более глубоким одиночеством. Рядом или никого не было, или были чужие, язычники, магометане. Русские были брошены и забыты единоверцами, окружены врагами и думали, что остались последними. То, что они одни и последние, очень рано сделалось центром русской философии. Очень рано было осознано властью, да и самим народом, как главной опорой и фундамент государства. У Суворина была довольно своеобразная концепция развития человеческого рода. Он считал, что у людей есть два генома, биологический, как и у всего живого, и второй он называл его геномом души, который начинает строиться тогда, когда ребенок уже родился. Суворин говорил, что человек, едва он появился на земле, знал, что его жизнь здесь — только ничтожная часть всей жизни, а земля — ничтожная часть мира, созданного для него Господом. Среди тысяч и тысяч племен, бывших на земле сотворения рода человеческого, не было ни одного, кто бы думал иначе. Каждый человек, учась жить в большом мире Бога, вера и есть учение об этом мире, в котором даже смерть была началом новой жизни, постигая и понимая его строение, его правила, его законы, его цель и смысл, всегда относился к нему как к целому и приспосабливался к нему тоже как к целому. Миры человека были несравненно шире, больше, сложнее мира, в котором жили неведущие о Боге звери и птицы. Этих миров было множество, и айкумены разных народов пересекались лишь земной, совсем малой своей частью, потому нам так трудно и невозможно понять другой народ, другую культуру. И потому же, если враг захватил твою страну, он захватил только землю, и ты уцелеешь, выживешь, и даже сможешь вернуть потерянное, если сохранишь веру. Проводя параллель между историей человеческого рода и историей России, Суворин думал, что главную роль в становлении русского государства сыграл именно большой мир. Для него оно и строилось, под него подгонялось. Из тех, кто его делал, мало кто думал о земле. Части России здесь и там были разительно непохожими. Тут было еще детство. Все было младенческое и грудное. Но ребенок был нелюбим, презираем, его стыдились, учили одной палкой. И народ, который вырос, был как гадкий утенок, знающий, что придет время, и он превратится в лебедя, ждущий и живущий только этим. Это несоответствие тогда и дальше рождало серьезные проблемы и комплексы. Развитие народа не было равномерным. В большом мире оно опережало всех, или почти всех. На земле было замедленным и ущербным. Государство началось в России в XV веке, при Василии Темном. Несмотря на 25-летнюю смуту, плен и ослепление князя увеличилось при нем во много раз и снова во много раз при его сыне Иване III. При Василии же, когда государство так успешно собиралось и складывалось на карте, стало нужным понять, что получается, для чего все это. Тут и подоспело событие, которое сделало русскую историю. В 1439 году во Флоренции был церковный собор, на котором после 4 веков раскола католики и православные заключили унию. Турки тогда осаждали Константинополь, вот-вот готовились его штурмовать, и православный патриарх, надеясь на помощь папы, веря, что он сумеет поднять новый крестовый поход и спасет Византию, пошел на унию и на признание верховенства Рима. Но папы были уже не те, крест почти никто не принял, и через 14 лет Византийская империя пала. Во Флоренции Россию и русскую церковь представлял грек Исидор. Он был сторонником унии и присоединился к ней. Когда он вернулся в Москву, его прогнали с митрополитства, посадили в тюрьму, и Россия, единственная из православных церквей, бывших на соборе, отвергла унию. Это был первый акт самостоятельной жизни и своего собственного понимания ее. То православие, которое созидалось в России после прихода татар, почти вне всяких контактов с Византией, то вырабатывавшееся несколько поколений отношение к вере, в котором окруженность и одиночество были главным, завершила Флоренция. С Флоренцией Россия поняла себя единственной, последней хранительницей истинной веры. И в падении Константинополя увидела подтверждение измены и наказания греческой церкви за измену, за предательство. Господь бы спас, как спасал и спасает всех праведных, а они, патриархи, погубили. И когда вскоре за концом империи греки тоже порвали унию, в России знали, что идут они вслед за русской церковью, которая единственная не предала, не изменила, не прервала истинного служения, осталась верной Богу и, значит, как говорил Христос, стали последние первыми, и это уже навсегда. За чаем кто-то из нас спросил Суворина о Никоне и о Воскресенском Новоиерусалимском монастыре, что сделало возможным строительство и повторение Иерусалимского храма. Как можно было отказаться от понятия святости места и почему это произошло именно в России? Суворин начал отвечать с непривычной для нас медленностью и неопределенностью. Он словно колебался и для себя еще ничего не решил. Это было странно и не похоже на него, тем более то, что он говорил, было в сущности совсем несложным и не требовало такой осторожности и стольких сомнений, Или причина была не в его неуверенности, а просто ему хотелось уйти в сторону, свернуть с дороги, на которую мы его старательно загоняли и на которую он чувствовал себя несвободным. Мы явно ждали более точных ответов, чем те, которые здесь могли быть, и он, всегда так любя точность и законченность, уклонялся. Словами, которые мы соединили в вопросы, был задан и уровень ответов, а он уже переходил к другому уровню, к другому словарю. Его больше интересовал характер Никона, его личность. Это было теплым и живым, чем то, что Никон строил и в чем был созвучен России. Но и Россия его занимала, и наши вопросы он считал вполне законными. Сам он давно стал перерастать то, чему учил нас, но признавал за нами правоту, ведь обучены мы были именно им. «На Истре», — сказал он так, как будто это все объясняло, — «очень красиво. И для иноческой жизни место лучше искать трудно». После удаления из Москвы Никон жил в Новом Иерусалиме безвыездно. Потом был сослан на Ферапонтов монастырь. Мечтал вернуться или хотя бы быть похороненным в Новом Иерусалиме. И в конце концов царь Федор Алексеевич разрешил ему возвратиться. Правда, вновь увидеть свой монастырь Никону уже не довелось. По пути туда он скончался, но похоронен был в Воскресенском храме, на том месте, который еще до ссылки себе приготовил. «Всего, — говорил Суворин, — Никон основал три монастыря — Иверский, Крестный и Воскресенский Новоиерусалимский. Последний, младший, был его любимым. Те обители были подготовкой к строительству Нового Иерусалима. В 1653 году он в новгородских землях на берегу Алтайского озера, который переименовал в Святое, начал ставить монастырь в честь чудотворной иконы Пречистой Богородицы Иверской и нового святого чудотворца митрополита Филиппа, мощи которого он перевез со Соловецкого монастыря. И Иверский монастырь он старался возвести по образу и подобию, сколько можно было, повторяя очертания Иверской обители на Афоне. Строя монастырь, он в то время часто ездил между Москвой и Валдаем и почти всегда останавливался в 45 верстах от Москвы в селе Воскресенском, которое принадлежало Роману Бабарыкину. Село его стояло на высоком берегу извилистой и быстрой Истры, и если они приезжали сюда засветло, Никон оставлял сопровождающих его монахов готовить ночлег, а сам всегда один уходил гулять. Ему было хорошо здесь. Иногда он по 2-3 дня жил в Воскресенском, только потом трогался дальше. Строительство монастыря Никон начал в 1656 году, сразу как получил на это согласие Алексея Михайловича. Основан он был рядом с селом на полуострове, окруженном с трех сторон излученной Истры. Посреди полуострова была небольшая, покрытая густым лесом гора, ограниченная с юга и запада скатами, а с севера со стороны реки, обрубленная крутым, почти отвесным берегом. На ней и решено было заложить обитель. Первый год вырубили лес, чтобы расчистить место, а гору с двух сторон окопали. Сделали то ли длинное и глубокое русло, то ли просто ров, землю же оттуда на телегах свезли наверх, подняв южную сторону горы. Работы шли очень быстро, и к следующему, 1657 году, был в Черне готов деревянный город с 8 башнями. Собрано братья, и окончена церковь Живоносного Воскресения Христова, на освящение которой Никон пригласил Алексея Михайловича со всем царским синклитом. Сам Никон и освящал новый храм. Потом наводил царя по местам, которые любил, и вдоль реки, и вокруг монастыря, показывал, рассказывал, что и где он хочет возвести, и уже на обратном пути, когда они поднялись на гору, которая ныне называется Елеон, и долго, стоя рядом, смотрели на строящуюся обитель, на реку и цепь холмов за ней, царь сказал: «И вправду Господь изначало благословил это место для монастыря, потому что прекрасно оно, подобно Иерусалиму». Можно думать, что Никон подводил царя к этой мысли, рассказывая ему, пока они шли, о Святой Земле, об Иерусалиме, о том, как и где он стоит, сады, холмы, источники, рощи, все время как бы проводя параллели между Иерусалимским храмом и новой обителью. Параллели были чисто внутренние. Никон ни разу не назвал рядом Иерусалим и свой монастырь, но они все равно были вместе, потому что видели и ходили он и царь вдоль Истры, по истринским холмам и перелескам, а говорили об Иордане, Иерусалиме и храме гроба Господня. Было правильно, что он удержался и ни разу не сравнил Иерусалим и собственную обитель, поэтому у Алексея Михайловича сохранилось ощущение, что он сам все понял и сам ко всему пришел, и была радость, когда он сказал Никону о подобии его монастыря Иерусалима, и увидел, как Никону это понравилось, как в нем это отозвалось, увидел, что он или угадал, или подсказал Никону то, чего тот так желал. Все еще радуясь, что он угодил Никону, он вообще любил, чтобы людям вокруг него было хорошо, что поездка удачна. Алексей Михайлович через несколько дней уже из другого монастыря, из монастыря Саввы Чудотворца, напишет Никону письмо, где будет впервые и название «Новый Иерусалим», и разрешение, и согласие, и поддержка того, что станет для Никона делом жизни. Рассказывая это, развеселился, в свою очередь, Суворин. Было видно, что и ему хорошо, и он рад, что Алексей Михайлович оказался ласковым и умным человеком, что у царя и Никона добрые отношения, и что все так просто, легко и ко всеобщему удовольствию разрешилось. В тот момент я, да и, наверное, не один я, глядя на его улыбающееся лицо, подумал, как все же хорошо жить и как хорошо иногда не знать о завтрашнем дне. Потом и Суворин вспомнил, что было дальше между царем и Никоном, и уже совсем другим голосом, скучно и, пожалуй, даже зло, продолжил. По многим и многим свидетельствам Никон ждал в 1666 году или на 33 года на земную жизнь Спасителя, позже, скорее, первая дата, начало конца света. Он не был исключением. Известно, что и в Западной, и в Восточной церквах пасхалии были рассчитаны лишь до 1666 года. И ожидание конца было тогда, несмотря на модный рационализм, почти всеобщим. Если старообрядцы в расколе церкви, который шел от Никона, видели главное свидетельство и подтверждение, что настают последние времена, то и сам Никон, исправляя книги и богослужения, готовил православную церковь не к продолжению жизни, а к этим последним временам, которые не могли наступить из-за того, что Третий Рим неправильно славил Бога. Никон знал, что все православные церкви должны быть соединены, и главное, соединены русские, греки и малороссы, и в том, как славят они Бога, не должно быть никакого отличия, иначе, когда настанет срок, не признают они друг друга за своих, и Господь их не признает. И второе, чтобы Христос снова пришел на землю и спас людей, он, Никон, должен построить на Руси храм точно такой, как Иерусалимский храм Воскресения Господня, и, следовательно, завершить многовековое перенесение святых мест, имен, реалий, святой истории на русскую почву, окончить превращение Руси в святую землю. Тут, сказал Суворин, надо вспомнить судьбу Никона и его главных противников. Аввакума, Неронова, Павла Коломенского. Все они, и Никон, и расколоучители, были или мордвины, или родом из мордовской земли, были или новообращенными, или из земли новообращенных. Вера для них или рядом с ними была еще нова и непривычна, не стала ритуалом. В них были страсть и преданность прозелитов. Для них все было живо, все задевало, трогало, лично касалось. Они должны были в святости и преданности догнать тех других, которые верили из поколения в поколение. Им было страшно, что было бы, если бы до страшного суда они не успели креститься. Им казалось, что они успели последними. По большей части они были книжники, ценили, уважали книги и знали веру по Писанию и отцам церкви. Безразличная ритуализированная вера была для каждого, невзирая на характер и темперамент, чужда, и они боролись и сопротивлялись ей, как могли. Вера не была для них традиционной, и они не могли веровать только правильно, абсолютно правильно. У них не было возможности веровать и молиться так же, как молились их отцы и деды. Отсюда их крайность в поисках истины. Недавнее крещение заставляло и преданностью, и праведностью, и подвигами искупать грехи своих предков, культ которых продолжал ими чтиться, а, возможно, и соблюдаться. И все же вера их была раздвоена. Они знали традиционное христианство, то христианство, которое было вокруг. В нем все и на все клали кресты Это было главным и достаточным в вере. Кресты отгоняли нечистую силу, спасали. Крест был везде. Голый крест, без Христа. Близость звучания слов позволила соединить крест и Христа, а потом отодвинуть Христа. Нигде, ни на колокольне, ни на нательном кресте не было Христа. Был крест, так похожий на меч. Лезвие, перекладина, рукоять. Им пронзали и пригвождали врагов, словно и вправду Христос пришел принести на землю не мир, но меч. И еще. Иконописцы могли изобразить человеческую природу Христа, божественную уже не умели. Или, во всяком случае, она выходила ущербнее, меньше, чем человеческая. И вот крест, орудие пытки, но и символ крестной муки, символ страдания, претерпленного Богом за человека, стал символом божественной природы Христа и для православных затмил и заслонил человеческую, которой так много в Писании. В юности Никон и другие недавние христиане заново и свежо прочли Новый Завет, а некоторые — Ветхий, и их поразило, что в Священном Писании никого, кроме евреев, нет. Да, там есть, что евреи распяли Христа, но нет никого, кроме евреев. В Новом Завете есть те евреи, которые распяли Христа, и те, которые его признали, пошли за ним. Но больше никого, во всяком случае, Христос ни о ком не знает и не хочет знать, и говорит это недвусмысленно. Только в посланиях апостолов, учеников, а не самого Спасителя, появляются другие народы, но и они, в вере, ученики евреев. Эта ограниченность мира и его замкнутость на евреях поразительна, и не обратить на нее внимания было невозможно. Непонятно даже, кто мог осудить евреев, кто мог признать их виновными, когда никого нет. И главное, в Евангелиях нет Святой Руси, нет нового избранного народа, хранители истинной веры, спасители человечества. Мессия был предсказан многими пророками Ветхого Завета. Новый же избранный народ никем предсказан не был. И, кажется, Христос вообще о нем не подозревал. Примирить Святую Русь с Писанием можно было лишь на символическом, полностью очищенном от истории, от того, что было на самом деле прочтение его. В христианстве изначально огромную роль играло понятие святости места, освященности всего и вся, что было связано и что окружало Христа, что с ним соприкасалось или хотя бы стояло близко от него и получило и сохранило часть его святости. И для русской церкви это было важно. Но Новый Завет сделана была попытка понимать чисто словесно и условно, оторвать происходившее в Евангелиях от Палестины, от реалий палестинской жизни и времени тоже, перенести названия, постройки и действия в другое место, в Россию, сохранив неприкосновенности и святость их, и силу. Она победила в России и позволила создать все наново, и святой народ, и святую землю, и Иерусалим, святой град. Святость места была уничтожена, осталась лишь святость названия, святость имени. Была утрачена и побеждена важнейшая составляющая христианства, его историзм, то, что делало и жизнь, и судьбу Иисуса Христа однократной, необратимый, линейно направленный, а не развивающийся по кругу, и, значит, ничего в ней не повторишь, ничего и никогда не вернешь. Суворин умер в октябре 65 года. У меня тогда начался третий год аспирантуры, и я начерно перепечатывал диссертацию, чтобы дать ее ему на прочтение. Судьба настигла Суворина там, где, собственно, и должна была. В жизни его было две страсти — работа и женщины. Он не разбрасывался. Вторая, по правде говоря, первая, изгубила его. Он умер по всем понятиям, в расцвете сил. Ему было 65 лет, но на вид нельзя было дать и 50. В квартире своей аспирантки, Нади Полозовой, злые языки утверждали, что не просто в квартире, но в ее постели и даже прямо на ней. Разговоры эти не затихали долго. Надю профессионально травили, а потом, чтобы закончить историю, отчислили из университета. Ее вообще многие не любили, считали дурой и сумасшедшей. Всех раздражало, что к кому бы Надя ни шла, она так, что отказать было нельзя, просила встретить ее, а когда будет уходить, обязательно проводить до ближайшей трамвайной остановки. Она говорила, что сама дойти не может, потому что боится собак. Мы считали это идиотским кокетством, и когда надо было идти, ругали ее как могли. Кажется, все же это было правдой. За месяц до смерти Суворина вечером мы с ней вдвоем шли по двору, и она, едва заметив вдали маленькую лайку, истерично схватила меня за руку, сжала, потом силой толкнула вперед, так что я оказался между ней и собакой, и как бы прикрыл ее. Оглянувшись, я увидел, что она старается не закричать, стискивает зубы, и при этом ее лицо, глаза, скулы и особенно губы беспрерывно двигаются. Когда лайка ушла, Надя заплакала. Сцена показалась мне преувеличенной и смешной, и я иронически спросил, откуда взялась эта собачья мания. Гладя мне руку, она сквозь слезы подробно и виновато стала объяснять, что до 2 лет собак совсем не боялась, даже любила их. Но дальше ей долго пришлось жить без матери. Мать ее куда-то должна была уехать, одной с отцом, а он как раз боялся собак страшно, куда сильнее, чем она сама. Когда-то в детстве его покусала и чуть не загрызла овчарка. Отец не мог видеть собаку без крика. Раньше она тоже кричала, но теперь научилась не кричать. Она замолчала, и я понял, что она ждет, что я похвалю ее и одобрю. Не зная, что сказать, я поцеловал ей руку. Немного успокоившись, она отпустила меня, пошла рядом и только скучно продолжала жаловаться, что ей всегда не везет, когда ее кто-нибудь провожает. Собаки им почти не попадаются, сегодня редкий случай, а если она одна, тут-то они ее и поджидают. Травля Нади шла под знаком любви и преклонения перед Сувориным. Все сходились, что Надя была не в его вкусе, и то, что их отношения продолжались больше 5 лет с ее 2-го курса, объяснялось ее почти нездоровой сексуальностью и грубым напором. Но это неправда. Надю не только выгнали из университета, но довольно скоро выжили и из города. Лет через 5 я случайно встретил ее в Кемерове на педагогической конференции. Ей еще не исполнилось 30, но выглядела Надя далеко не молодо. Мы тогда оказались в одной очереди в буфете. Она, судя по всему, меня сразу узнала, а я понял, кто это, лишь когда увидел, что какая-то женщина делает все, чтобы я ее не заметил. На ее уловки я не обратил внимания, подошел, изобразил на лице живейшую радость и стал расспрашивать, что и как. Она так и не защитилась, хотя я помнил, что диссертацию Суворин написать ей успел. Работает в школе, преподает историю от античности до наших дней. Замуж не вышла и ни о чем не жалеет. Мы проговорили до начала заседания. Надю мне в сущности жалко. Суворин спокойно и даже, пожалуй, изящно соблазнил ее, было это у меня дома и, следовательно, на моих глазах. И когда они тогда пошли в кабинет отца, я не отказался бы с ним поменяться. Она была чуть ли не лучшей за многие годы его пассией. Она поила его, кормила, следила за гардеробом. Все это незаметно, мягко, без нажима. И я встречал людей, которые думали, да и говорили, что вот он, кажется, нашел, наконец, тихую гавань. Кто знал, что так обернется? Ей, конечно, не повезло. Эта история и его смерть, где бы он ни умер на ней или рядом, ее сломали. И вряд ли она сумеет подняться, а ему можно позавидовать. После смерти Суворина главным вопросом, волновавшим всех, было, что будет с его собранием, в первую очередь с рукописями. Университетская библиотека, давно привыкнув ежегодно получать от него почти по 1,5 десятка манускриптов, ничего предпринимать не стала, считая, что владелец собрания, конечно же, она. Пускай пройдут положенные 6 месяцев, ее сотрудник все заберет и начнет описывать. Работа эта была сладкая. Готовая диссертация, причем перворазрядная, и желающих заняться ею было немало. Но все оказалось не так просто. Завещание Суворин не оставил, это было естественно, о смерти он никогда не говорил и, кажется, не думал. Для библиотеки отсутствие завещания было плюсом, но тут выяснилось, что у Суворина есть прямые наследники, о которых все успели забыть. Но они были. И в конце концов суд, и областной, и республиканский, решил дело в их пользу. Надо сказать, что позиция университета была довольно прочная. Во-первых, сам Суворин, пока был жив, из года в год безвозмездно передавал ему рукописи. Во-вторых, не слишком законный характер экспедиции, и главное, обещание библиотеки сохранить рукописи как единое мемориальное собрание и тем самым увековечить его имя. Последнее было сильным аргументом, и все же суд стал на сторону наследников. На похороны из ближайших родственников Суворина жены, с которой он так формально не развелся, сына, ему было 34 года, и дочери, прибыл только сын. По его словам, мать и сестра не смогли приехать, потому что у них не было денег на билет. Сын Суворина был, конечно, странный, малый, огромный, белобрысый, голубоглазый бугай с простым, как все с удовлетворением отметили, крестьянским лицом. Он приехал с маленьким чемоданчиком в одной руке и плетеной корзинкой в другой, в которой сидели три очаровательных котенка. С этими котятами он пошел на похороны, с милой улыбкой объясняя, что котята боятся оставаться одни в незнакомом городе, и он не может их травмировать. В Томске он пробыл ровно 2 дня. Никаких денег Суворин не оставил, одни долги, правда, мелкие. Сын его, Александру, деньги были нужны отчаянно, кажется, у него не было даже на обратный билет, и он предложил за 2000 купить рукописи библиотеки. Сумма скромная до чрезвычайности. Но библиотека по-прежнему продолжала быть уверена, что собрание достанется ей так, за даром, и наотрез отказалась. Тогда он обратился ко мне. Я сбился с ног, занимаясь похоронами, мне было не до рукописей, и переговоры с университетом сначала он вел сам, явился на прием к ректору, все с теми же котятами, но из этого вышел только глупый, никому не нужный скандал. Перед отъездом он снова принялся убеждать меня, что университет упрямится зря, суд, несомненно, решит дело в пользу семьи, и повторил, что просит за рукописи 2000. В Москве он сможет выручить за них куда больше, это было ясно, но ему дорога память отца, и он хочет, чтобы рукописи остались в Томске. Юрист наш знакомый тоже считал, что если будет процесс, семья его легко выиграет. На прощание Александр стал одалживать у меня 100 рублей. Я дал, и уже на аэродроме он вдруг сказал, что советует мне самому за полгода собрать деньги и купить рукописи. Без них моя работа, вне всяких сомнений, встанет. Неужели я один или вместе с другими учениками Суворина не сумею найти 2000? Это было разумно. В нем вообще была странная смесь практичности и идиотизма. За 2 месяца до нашего разговора умер дед и оставил отцу наследство. 1500 рублей, которые на семейном совете с добавлением 300 было решено подарить мне в виде нового москвича. Запоздалая компенсация за согласие уехать из Куйбышева. Отец давно, особенно когда выяснил, что из-за переезда я расстался с Наташей, чувствовал себя виноватым и искал случай хоть что-то для меня сделать. Машина была, конечно, здорово, но, обдумав сказанное суворинским отпрыском, я решил, что, пожалуй, все-таки прав он, и на деньги надо покупать не машину, а рукописи. Без них мне действительно никуда. Я поговорил с матерью, потом с отцом. Оба неожиданно легко согласились. Отец сказал, что деньги мои, и я вправе распоряжаться ими, как хочу. Через 2 месяца, когда вопрос о наследниках окончательно решился, я написал в Москву, предложив за них те 1800, которые у меня были. Через неделю пришла телеграмма «Согласен, высылай купчую». Была еще одна вещь, которую я теперь должен был незамедлительно урегулировать. Я не хотел, чтобы в университете думали, что я так или иначе увел библиотеку Суворина, тем более сейчас, когда она подешевела на 200 рублей. Не только для моей карьеры, но и для всех отношений это было бы катастрофой. Думаю, что меня ждала та же участь, что и Надю Полозову. Подготовившись, я пошел к ректору, все до последней детали ему объяснил, пересказал каждый свой разговор с сыном Суворина и в конце концов добился, что он одобрил мои действия и, безусловно, признал во мне патриота Томска, который, не пожелав огромной суммы, спас рукописи для университета. В итоге мы договорились, что книги Суворина я полностью незамедлительно дарю университету, а с рукописями дело откладывается, пока библиотека не наберет заплаченную мной сумму и не выкупит у меня их. Потом вся эта история забылась, денег, естественно, ни у кого не нашлось, но я охотно и спокойно пускаю любого работать в Суворинском собрании, до сих пор сохранил репутацию не просто порядочного человека, но и неподдельного альтруиста. Полгода спустя, когда архив уже был перевезен на мою квартиру, ко мне пришел некто Кобылин и сказал, что он много лет продавал рукописи Суворину, назвав среди своих несколько самых интересных. И теперь, если я хочу, готов поставлять товар мне. Я, конечно, хотел. Рукописи Кобылина и то немногое, что он рассказывал о себе, и легли в основу этой работы. В моих руках только это и было. Рукописи, да несколько коротких разговоров. Так как, несмотря на настойчивые попытки убедить Кобылина отвезти меня туда, откуда он их привозит, Кобылин отвечал категорическим отказом. Первым, что он принес на продажу, были не старообрядческие рукописи, а книги, дневники и другие бумаги, принадлежавшие французскому комедиографу и владельцу кочевой театральной труппы, это все, что я сам сумел разобрать, Жаку де Сертану. Написаны они были по-бретонски, и пока я в Сибири разыскал человека, который знал бретонский, и согласился мне их перевести, прошло 3 года. Нашел я его совсем рядом, просто-напросто в соседнем доме, когда, отчаявшись, уже решил везти мое добро в Москву и отдать его там, кому придется. Все-таки мне так не хотелось выпускать дневник из своих рук, что я месяц за месяцем медлил, выдумал то одну причину, то другую, и, наконец, дождался. Переводчика, знавшего бретонский, звали Миша Берлин. Это был печальный и, в сущности, очень несчастный человек. Его отец, Поль Берлин, французский еврей, в начале 30-х годов по коминтерновским делам попал в Москву и работал здесь во французской секции до зимы 39-го года. После капитуляции Франции его посадили, и в каком-то североуральском лагере, он уже на исходе войны, погиб. Мать Миши была русская, и когда мужа посадили, ее сыном выслали из Москвы в Иркутск. Как и мой отец, она была врачом, урологом. Позже, в 60-е годы, они с Мишей перебрались в Томск, где жила ее сестра. Миша Берлин, совсем не помня отца, тот был арестован, когда Мише не было и 2 лет, боготворил его, был буквально им болен. В доме вообще был культ старшего Берлина и культ всего французского. Историю Франции, французскую литературу Миша знал замечательно, особенно средневековую поэзию, которую давно для себя переводил. Отец его был родом из Британии, из Бреста. На бретонском говорил с детства, и Миша тоже мог и читать, и говорить на этом языке. В биографии Жака де Сертана было множество иногда буквальных совпадений и пересечений с жизнью Поля Берлина. Оба они происходили из Британии. Оба, попав в Россию, прожили здесь ровно 11 лет, и оба были сосланы в Сибирь. Сертан, на пути туда уже перевалив Урал, умер в поселении Сухой Лог, а Берлин, которому оставалось жить еще целых 5 лет, провел их в лагере под Краснотуринском, где и погиб в апреле 45-го года. Это, как я называл их, большие совпадения, но были и другие. В Москву Берлин и Сертан попали в один и тот же день, 14 января. Также в один день, 17 июля, они были сосланы в Сибирь. Оба этапировались через Сухой Лог. И последнее. Оба умерли в 44 года. Все это было, конечно, весьма странно, и пока мы день за днем и страница за страницей переводили дневник, я с некоторым изумлением видел, что Миша все чаще думает, что его отец и Сертан как-то связаны. Это походило на сумасшествие. Но и я время от времени испытывал нечто подобное. Во всяком случае, и его, и меня бесконечные параллели жизни Сертана и Поля Берлина, которые Миша тут же вычленял и подробно комментировал, не могли не поражать. На Мишу это сходство, естественно, действовало куда сильнее. И очень рано, еще в первый день нашей работы, он, не имея своих собственных воспоминаний об отце, только то, что рассказывал ему мать, стал дополнять отца кусками жизни, взятыми из дневника. Он как будто считал жизнь Сертана ничейной, бесхозной, и хотел забрать ее себе. Сам Сертан был ему, по сути, безразличен. Для меня, наоборот, при вполне спокойном отношении к ним обоим, Сертан все же был живее, ближе и занимал больше, чем Поль Берлин. Я был глуп и хорошо помню, что защищал тогда Сертана от Миши, как мог. Нередко довольно грубо, из-за чего мы все время ссорились. Я и Миша были не в равных условиях. Для него это было делом жизни, а я стоял за абстрактную справедливость. По-настоящему плотно и всерьез переводом дневника мы с Берлиным занялись не сразу. Сначала я даже не думал об этом. Мне было важно хотя бы в общих чертах знать, что там находится, и все. История жизни французского комедиографа в России была для меня скорее редкостью, разнообразящей работу, чем самой работой. Конечно, понять, почему ссыльные взяли с собой в Сибирь, а потом 3 века старательно, раз она сохранилась до наших дней, берегли тетрадь, написанную на языке ни одного слова, которого они не знали, было очень интересно. Возможно, это кое-что объяснило бы в истории той секты или того старообрядческого толка, чьи рукописи Кобылин принес мне вместе с дневником. Но что дневник и есть ключ ко всему, что именно с него я должен начать, предположить было трудно. Берлина я разыскал весной 1969 года, дня через 3 после майских праздников, и до лета мы встречались с ним почти ежедневно. Было это всегда у меня. В первый Мишин визит я узнал, что написанная по-бретонски тетрадь — дневник. Узнал, кто и когда его вел. Фрагментарно и, как впоследствии выяснилось, не точно судьбу автора. Любопытство мое первое, во всяком случае, было удовлетворено, но мы продолжали видеться. Пожалуй, Берлин интересовал меня не меньше Сертана. Меня вообще занимали все, кто так или иначе был причастен к революции, стоял близко к ней, к тем, кто ее делал. В нашей семье из этого разряда никого не было. По традиции мы держались как можно дальше от политики, относились к ней с трепетом. Мои отец и мать здесь особенно преуспели. По возможности мы ничего не касались, только смотрели. В Берлине же сошлось участие и соучастие через отца. И был взгляд извне. Все-таки отец, а не он. Да и отец тоже многое видел иначе, не вровень с прожившими всю жизнь в России. Скорее, он примерил на себя то, что тут делалось, но носить это ему, в сущности, так и не довелось. Хотя умер он в России, умер, как те, кто носил, той же смертью, это мало что меняло. В поле Берлине была не только наша обычная связка и не менее обычная рокировка палача и жертвы. Веря, как мы, он шел к этой вере по-другому. Еще совсем другой сохранилась его вера в Мише. Мне и казалось важным знать, какой она сохранилась, как смотрит Миша на отца, в чем он ушел от него, в чем остался рядом. Разговоры о поле Берлине почти неизбежно порождались каждым новым совпадением его судьбы и судьбы Сертана и всегда надолго перебивали работу. По-моему, во время 3-й встречи, когда мы уже кое-что друг о друге знали, оба были рады друг другу, хотели, чтобы наши отношения имели срок давности, и мы могли говорить о чем угодно без расшаркиваний, закрытых тем, я, едва мы сели за дневник и напали на такую параллель, предложил ему прерваться и выпить. Сославшись на какую-то дату, сказал, что у меня праздник, после первой рюмки стал объясняться Мише в любви, называл лучшим другом, говорил, что Сертан свел нас, спасибо ему за это, и хватит о нем. Потом мы с Мишей ходили за 2-й бутылкой, и когда возвращались, я перегорел. Я всегда форсировал свои дружбы, не умел поддерживать их на одном уровне. Мне нужны были изменения, нужна динамика. Единицы смотрели на это, как я. С остальными же у меня все быстро сходило на нет.